Глава 34. Оксана. Темнота вокруг меня. Она словно туман, застилающий все вокруг. Я бреду в ней, не зная куда. Постоянно слышу чужие голоса, которые говорят обо мне. Слышу голос дочки и пытаюсь идти к нему навстречу, но он резко обрывается, и я снова погружаюсь в темноту. Но не сегодня. Сегодня что-то изменилось. Я стала ощущать запахи, и глаза стали четче, и впереди показался маленький лучик, к которому я протянула свою ладонь и открыла глаза. Резкий яркий свет ослепил меня, и я тут же зажмурилась. Но спустя несколько секунд снова приоткрыла глаза. Огляделась. Я лежала в больничной палате, одна. Рядом с кроватью стояли аппараты, которые противно пищали. Но мое одиночество не продолжалось долго. Краем глаза заметила, как открылась дверь палаты, и я встретилась со взглядом карих глаз, которые при виде меня растерялись, а затем в них вспыхнула радость. «Мама!» Голос Катюшки прозвучал где-то совсем рядом. И на меня навалилась тяжесть, стискивая в объятиях. «Мамочка!» Хотела что-то сказать, но не смогла. Горло все пересохло. И только глаза стали наполняться слезами. Тут же в палату влетела медсестра, врач, еще какие-то люди, которые начали меня осматривать. Этот ад продолжался очень долго. Но все это время, пока вокруг меня шла суета, я смотрела в угол, где на стуле сидел Таир, а на его руках моя дочка. Два года спустя. «Ну что, подруга, рассказывай!» Улыбнулась Галя и отпила яблочный сок из стакана, положив руки на выпирающий животик. Они с Ахмедом поженились и ждут девочку. А еще они купили дом с нами по соседству. Да-да, вы не ослышались. После всего произошедшего, когда я очнулась в больничной палате, Таир мне все рассказал. О своей жене, почему она на него зуб точила, о том, как Света пыталась меня отравить и украла мою дочь. И если бы я могла передвигаться нормально, я бы сразу убила Таира на месте. Я чуть с ума не сошла от его признаний. Долго его не хотела видеть. А вот Катюшка не разделяла моего мнения. Они активно общались с Таиром, и дочь подталкивала меня на то, чтобы я простила этого негодяя. Светлану после того случая снова заперли в лечебнице, только уже в платной. Она была беременна мальчиком. И на этот раз не пыталась убить своего ребенка. После того, как она родила его, Таир забрал сына и стал воспитывать его один. Ну, как один. Он звонил мне каждую минуту, спрашивал, как и что ему делать с ребенком, как кормить, как менять подгузники. А когда ему надоело все это спрашивать, он просто взял нас с дочерью и перевез к себе в дом. Я не сопротивлялась. Мое сердце тянулось к этому мужчине, несмотря на то, что случилось с нами в прошлом. А что тут рассказывать? Ночью у меня практически бессонные, у нас зубы режутся, и Андрюша первые шаги делает. Таир разрывается между работой и домом, у Катюшки идет подготовка к первому классу, так что у меня цирк. Вздохнула я и отпила мятного чая. Да уж и не говори, скоро и меня такое ждет. Галя тяжело вздохнула. Мама, мама! Ко мне подполз сын, который играл возле нас, и я взяла его на руки. Несмотря на то, что Андрюша мне не кровный ребенок, я люблю его не меньше, чем Катюшку. А еще я безумно люблю своего мужа. Трудно забыть прошлое и все, что было раньше, но я стараюсь это сделать. Около меня Таир, который во всем поддерживает. А главное, с этим мужчиной я чувствую, что я дома и я жива. Бывший мой муж и отец моей дочери не пытается как-то связаться с нами. Он просто вычеркнул нас из своей жизни. Если раньше я обижалась на Рому, то теперь я полностью его простила за все. Если он когда-нибудь захочет пообщаться со своей дочерью, я не буду против. Несмотря на то, что Катюшку забыл ее отец, она очень часто общается со своей бабушкой и часто остается у нее на выходных. А еще я ушла с работы. Стало невозможно совмещать работу и воспитание детей. Сейчас у меня появилось то, о чем я так давно мечтала. У меня есть любимый мужчина, на которого я могу полностью положиться, зная, что он меня не предаст. Я вижу безграничную любовь в его глазах. Я полностью доверяю ему, как это было и раньше. Я осознаю, что жизнь Таира не станет другой. У него всегда были и будут враги. Но я уверена, что он сможет оградить нас с детьми от неприятностей. Мы есть друг у друга. Мы так долго шли к этому, обходя препятствия на своем пути, что просто обязаны быть счастливы. Конец книги. Текст читала Дарья Орлова.